А времена, надо сказать, не предрасполагали к брезгливости. Что в свинине, которую он ест на ужин, полно сварившихся ленточных червей. Он поспешил к мяснику и приобрел немного мяса с той же туши. Из мяса он извлек несколько ленточных червей и поместил их в остывающий суп и в кровяную колбасу, а затем предложил оба блюда приговоренному. Обошлось без того, что сейчас называют информированным согласием. Приговоренный принял подношение, а три дня спустя попал в руки палача. Кюхенмейстер вскрыл тело, изучил внутренности и нашел молодых, подрастающих ленточных червей, прикрепленных к стенкам кишечника. Спустя 5 лет кюхенмейстеру представился еще один шанс подтвердить свои выводы. На этот раз ему доверили приговоренного за 4 месяца до казни. Результат не мог не радовать. После вскрытия в кишках преступника обнаружился ленточный червь в 1,5 метра длиной. Открытие, каким бы важным оно ни было, вызвало в сообществе биологов глубокое отвращение. Рецензент статьи, цитируя Вордсворта, назвал кюхенмейстера «ботаником, который будет разглядывать цветочки и на могиле матери». Впрочем, другие ученые в поисках истины не жалели свои собственные тела, причем смело подвергали их еще большим издевательствам. К примеру, Джон Хантер, знаменитый шотландский анатом и хирург Георга III, в 1767 году ввел себе в пенис гной из язвы больного гонореи, чтобы установить, как именно передается болезнь. Хантеру не повезло. У пациента вдобавок к гонореи был сифилис, и ученый так и не выздоровел. Более того, он ошибочно заключил, что гонорея и сифилис – проявление одной болезни, и этим отбросил венерологию на много лет назад. Только столетия спустя ученые смогли обнаружить возбудителей венерических болезней, и для этого снова пришлось переступить через этические принципы. В 1885 году немецкий бактериолог Эрнест фон Бум вывел культуру бактерий гонореи и для большей уверенности сделал прививку здоровой женщине. 4 годами позже Альберт Нейсер из Бреслау в поисках спирохет, которые вызывают сифилис, вел 4 здоровым людям выделение сифилитика. История эта вызвала бурю общественного негодования, а Нейсера осудили и оштрафовали. Но и преступление Нейсера было менее гнусным, чем хладнокровный эксперимент по изучению сифилиса, поставленный в Алабаме и растянувшийся на 40 лет. Дело происходило уже в 20 веке. В большой группе пациентов, куда вошли исключительно негры, в Южных Штатах сифилис привыкли считать негритянской болезнью. Утверждалось, что сифилис генетически избирателен. Давали только плацебо, чтобы за развитием болезни можно было следить до самой смерти зараженных. Математические обои. Софья Ковалевская, гениальный математик. Современные учебники упоминают ее имя в связи с теоремой Коши-Ковалевской о дифференциальных уравнениях. Кроме того, она внесла заметный вклад в механику и физику, в особенности в теорию прохождения света сквозь кристаллические твердые тела. А о жизни ее можно писать романы. Софья Ковалевская родилась в 1850 году в семье русских дворян. Ее отцом был генерал от артиллерии Корвин Круковский. Математикой ее увлек дядя. Главным образом он любил передавать то, что за свою долгую жизнь ему удалось изучить и перечитать. И вот в часы этих бесед, между прочим, мне впервые пришлось услышать о некоторых математических понятиях, которые произвели на меня особенно сильное впечатление. Дядя говорил о квадратуре круга, об асимптотах, прямых линиях, которым кривая постоянно приближается, никогда их не достигая, и о многих других, совершенно непонятных для меня вещах, которые, тем не менее, представлялись мне чем-то таинственным и в то же время особенно привлекательным.